тихо сказал Кайон. Они подошли к каменным сфинксам. Земляки из Египта по-прежнему невозмутимо смотрели друг на друга, и выражение их каменных лиц не изменилось за 5 лет. Кайон поглядел на них, переводя взгляд с одного на другого. Потом повернулся к Ринтону. «А они все-таки улыбаются. Ты посмотри повнимательнее. Ты дождись, Ринтон, пока они не растянут свои лица в доброй улыбке. Дождешься? Обещай мне». «Обещаю тебе, Кайон, если не дождусь, то заставлю их рассмеяться», — шутливо ответил Ринтон. «Спасибо», — с полной серьезностью ответил Кайон. Через 10 дней Ринтон получил телеграмму из Анадыря. «Долетел благополучно. Чукотка шлет тебе привет. Пусть улыбаются сфинксы. Кайон». Тридцать третье. Ринтону прислали гранки. Это были длинные полосы бумаги с набранным текстом. На широких полях виднелись пометки редактора и отпечатки чьих-то пальцев. Ринтон не стал откладывать чтение и тут же уселся за свой дощатый на козлах стол. Набранная настоящими типографскими буквами книга выглядела совсем иначе, чем рукопись на машинке. Каждый рассказ читался как новый, с интересом, а некоторые страницы даже рождали волнение. Нет, все-таки это была хорошая книга. Она вся пронизана солнцем, светом, весенним настроением. Многие места вызывали улыбку. Герои уже жили своей собственной жизнью, независимо от автора. Вот старый Мемль. В его словах мудрость народа, созданная многовековым опытом хозяйская забота о колхозе, о людях, которые работали рядом с ним. Старик давался Ринтону с трудом, своевольничал, говорил собственные слова. А Кеннери? Он был задуман как эпизодическое лицо, этакий добродушный лодырь, немного фантазер и мечтатель. Но стоило ему обозначиться в рукописи, как он повел себя странно. Принялся расталкивать других героев и при каждом удобном случае выскакивать на первый план. Бывало, садясь за очередной рассказ, Ринтон решал обойтись без Кеннери. Пусть себе шумит и смешит народ на других страницах, а здесь его не будет. И все-таки он ухитрялся выскочить. Можно было подумать, что он пробирался на лист бумаги в те минуты и часы, когда автор отходил в сторону, откладывал рукопись. Ринтон пытался его убрать, но Кеннери уже шумел, требовал своего места в книге, и с ним никак нельзя было сладить. Вопреки желанию Ринтона, он стал одним из самых заметных героев книги. Аня Тегрене. Ринтон давно собирался дать героине другое имя. Ведь в рассказе была не совсем та живая Аня, которая училась в Ленинграде. Ринтен читал ей рассказ. Она загадочно улыбалась и не возражала, что другую зовут ее именем. «Может быть, оставить так? Имя Тегрене очень распространено на Чукотке». Ринтен чувствовал себя так, как при прощании с Кайоном, а с Мемелем, Тегрене, Кеннери и другими людьми книги придется расставаться навсегда. Они выходят в самостоятельную жизнь, как корабли, которые сходят со стапелей Адмиралтейского завода. Ринтен читал Гранки, правил, а мысли его были далеко. Там, где сейчас ходит Кайон, чувствуя ногами мягкую, податливую тундру после многих лет ходьбы по твердому камню и асфальту. Скоро выйдет книга. Через 2 года будет окончен университет, и Ринтен вместе с семьей поедет к себе на родину. Где произойдет встреча друзей? В Анадыре, либо в Гувреле, в Улаке или в безыменном тундровом стойбище. Будущее вовсе не так легко предсказать, даже если оно полностью в твоих руках. Подошла Маша и села рядом. Она взяла несколько гранок и углубилась в чтение. Странно читала Маша. Глаза быстро бежали по строчкам, губы беззвучно шевелились, а на лице отражалось все, что было написано. Машино лицо, как будто морская гладь, а содержание книги — облака, бегущие по небу. Они отражались на ее лице, то набегая тенью, то открывая солнечный луч. «Вот держу эти гранки», — сказал жене Ринтен, «и боюсь, что пока выйдет книга, я свыкнусь с печатными страницами, с ровными строгими строчками, и радости, и удивления уже не останется на тот день, когда у меня в руках будет настоящая, только что рожденная живая книга». «А ты береги радость», — посоветовала Маша. Путь от рукописи до готовой книги оказался долгим. Проходило лето. Длинные прилавки Всеволожского колхозного рынка ломились от обилия даров земли. Эстонцы торговали чистенькими поросятами. Грузины привезли из далекого Кавказа экзотические фрукты — гранаты, персики, черный виноград. По шоссе проезжали грузовики, полные ленинградских рабочих, служащих и студентов, на уборку урожая в колхозы и совхозы. А Ринтен ждал книгу. Облетели листья с деревьев, в лесу стало сыро, и пошли осенние нудные дожди. Они громко стучали по железной крыше веранды, сбивали с деревьев желтые листья. Одна за другой заколачивались дачи. Тише стало во Всеволожской. Только дождь и шум ветра в деревьях стал громче и слышнее. Ночью Ринтен просыпался и слушал лесной шум. Сердце сжималось от тоски, потому что в эту минуту вспоминался шум осенних штормов в Улаке –